Глава 14. Ужас глубин. Долго стояли хранители кольца у могилы великого гнома. Фродо припомнил, как давным-давно Балин навещал Бильбо в Хоббитании, и тут же у него защемило сердце от этих воспоминаний. Постояв в печали некоторое время, все разбрелись по залу в поисках хоть каких-нибудь следов Балина и его храбрых воинов. Черепки и осколки оказались обломками мечей и стрел, и слепшими костями, и смятыми продырявленными шлемами. Гимли обнаружил в боковой стене небольшую дверь, заваленную камнями. Он разобрал завал и проник в затхлую темную пещеру. Там валялся окованный ржавыми железными полосами небольшой сундучок. Крышка была сорвана, и гном вынул лежавшую там разодранную книгу в истыканном копьями кожаном переплете. Страницы книги были покрыты бурыми пятнами, похожими на засохшую и давно выцветшую кровь. Подошедший Гэндальф взял из рук гнома ветхий фолиант. Он перелистывал ломкие пергаментные страницы и разглядывал мелкую вязь строчек. «Кажется, это записи летописца из отряда Балина, начатые 30 лет тому назад, когда они достигли моря и вступили в ее подземное царство». И маг стал медленно, слово за словом, разбирать написанное. «Мы перебили орков у ворот и...» Гэндальф водил пальцем по разорванным, продырявленным и разъеденным кровью листам, вычитывал отрывочные слова, собирал их одно к одному, словно драгоценные зерна, и пытался соединить в понятные фразы. «Флоин отправился к складу оружия. Порублены полчища орков в северном крыле. Идем на запад к эльфийским воротам. Вчера, скорбью наши сердца, 10 ноября погиб от ядовитой стрелы орка. Мы похоронили нашего властителя Балина в... Ворота закрыть успели. Чудовищный грохот ничто не помогает. Они вызвали. Значит, нам суждено погибнуть. Огонь. Глубинный ужас. Бежать некуда, грохот шагов. Он приближается. Пламя, смерть». Гэндальф умолк. Спутники его стояли, понурив головы. Они с такой угнетающей ясностью постигали сейчас трагедию, случившуюся 30 лет тому назад, будто это происходило с ними. «Да. Их погубил какой-то могущественный враг», — вымолвил, наконец, Гэндальф. «Хотел бы я знать, кто он. Но так или иначе, нам надо побыстрее двигаться к выходу из Мории. До восточных ворот осталось совсем немного. Смелее, друзья». Гэндальф уверенно шагнул к выходу. «Брррм! Донеслось из недр горы. Дрожь пробежала по каменным чертогам Мории. Казалось, невероятная глыба потолка сию минуту рухнет им на головы. Брррм! Глухо грохотало в гулких глубинах подземелья. Путники беспорядочной толпой шарахнулись из малой пещеры, а мерный грохот уже наполнял все вокруг. Брррм! Казалось, вся каменная толща моря превратилась в гигантский гудящий барабан. Неожиданно в эту ужасающую дробь влился резкий голос боевого рога, и тут же совсем близко послышался тяжкий топот многих ног. «Они идут сюда!» — вскричал гном. «Мы в западне!» — подхватил эльф, озираясь. «Ловушка!» — откликнулся Гэндальф. «Мы попались так же, как некогда гномы Балина. Но с ними не было меня. Посмотрим еще, кто кого». «Надо пробиваться!» — крикнул Арагон. «Барамир, за мной!» — взмахнул он обнаженным мечом. «Стойте!» — повелительно сказал Гэндальф. «Сначала попытаемся скрыться через восточную дверь». Топот уже раздавался в ближнем тоннеле. Рассыпаясь по коридорам и пещерам, пронзительным эхом протрубил рог. Оборонявшиеся выхватили мечи. Солнечный меч Арагона загорелся золотым огнем. Маленький ладный меч эльфийской стали, подарок Бильбо, багровел в руке Фродо. Эльф вынул из колчана легкую оперенную стрелу и наложил ее на тетиву лука. Гном грозно вознес над головой острый топорик. Гэндальф подошел к двери и громко крикнул: «Кто смеет нарушать покой гробницы властителя моря и великого Балина?» Ответом ему был протяжный вой, издевательский хохот и хриплые выкрики. И опять из глубины донеслась каменная поступь. Брррррм, брррррм. Пригнувшись, маг чуть приоткрыл дверь и просунул в щель светящийся посох. Темный тоннель озарился мгновенной вспышкой, и Гэндальф тут же отпрянул назад. В закрытую дверь с той стороны ударились сразу десятки стрел. «Там орки», — возвестил Гэндальф. «И, кажется, я разглядел одного или двух гигантских троллей. Да, остался лишь кружной путь через восточный выход. А пока надо бы задержать врагов. Даже каменная дверь и железная щеколда — слабая защита от такого врага. Но все же у нас будет немного времени в запасе». Барамир подобрал с пола запыленный обломок меча и клином подсунул его под створку двери. Но не успел он отбежать, как затрещал запор. Дверь содрогнулась и подалась, а в пещеру просунулась огромная черная рука, покрытая зеленоватой чешуей. Следом втиснулась гигантская беспалая ступня. Барамир со всего маху рубанул по руке. Клинок звякнул по чешуе и отскочил, откинув Барамира назад. У Фродо помутилось в глазах. Не помня сам себя, он с воплем «За Хоббитанию!» вонзил свой меч в припечатавшую пол плоскую ступню. Злобный рев оглушил его. Ступня и чешуйчатая рука мгновенно исчезли за дверью, а Фродо с омерзением увидел, как с клинка скатились вязкие черные капли крови. «Отлично, хоббит!» — крикнул Арагорн. «Давай!» Он не успел закончить, как под ударами палицы каменных молотов дверь перекосилась, и в нее боком протиснулся первый орк. Но в то же мгновение на голову ему обрушился меч Арагорна. Орк упал, загораживая вход остальным, а они уже тесня один другого валили из темноты, орущей вопящей толпой. Завязался короткий жестокий бой. Орки напирали, натыкались на острия мечей, падали пронзенные стрелами эльфа. Низенький гном метался между ногами орков, словно среди древесных стволов, и рубил топором налево и направо. Орки с перебитыми ногами падали, как подкошенные. Длинная черная древка копья мелькнула в воздухе, и треугольное стальное лезвие полоснуло Сэмми по плечу. Он покачнулся, но все же успел всадить в грудь нападавшего орка широкое лезвие меча из могильника. Арагорн и Барамир спина к спине разили врага без промаха. Получившие неожиданный отпор, орки отхлынули в коридор. «Все назад!» — крикнул Гэндальф, отступая к восточной двери. Но тут на пороге показался громадный орк. На его плоском, мертвенно-синем лице горели маленькие злобные глазки. Вороненый шлем был надвинут на самый лоб, а черная кольчуга свисала до колен. В одной руке орк держал длинное копье, в другой — круглый щит. Защитившись щитом от меча Барамира, гигант кинулся к Фродо. Засвистело пущенное со страшной силой копье. Фродо не успел отстраниться, и закаленный клинок копья вонзился ему в грудь. Но, прорвав куртку, острие копья скользнуло по кольчуге и лишь сбило хоббита с ног. Сэмми метнулся к упавшему хозяину, заслоняя его своим телом. Орк уже выхватил черную кривую саблю и собирался добить Фродо, когда сверкнул солнечный меч в руке Арагорна, и гигант свалился, разрубленный пополам. В панике шарахнулись назад остальные орки. Но тут же, заглушая все звуки, из глубины снова донесся грохот. Брррм, брррм, брррм, гудела каменная толща. «Теперь спасайтесь!» — крикнул Гэндальф. «Скорее, пока не явились тролли!» Арагорн подхватил на руки Фродо, но тот вывернулся и прохрипел. «Я цел! Могу идти сам!» «Жив!» — обрадовался Арагорн. «Этот хоббит не так прост», — пробормотал Гэндальф и подтолкнул Мэри и Пипина к узкой восточной двери. «Все туда, вниз по лестнице», — властно приказал он. «Я вас догоню». Барамир и Арагорн медлили. Гэндальф сердито взглянул на них. «Мы остаемся», — твердо сказал Арагорн. «Идите, ваши мечи тут бесполезны». Рассердился маг. Он поднял сверкающий магический жезл и стал у двери, заслоняя вход. Уже ступив на последнюю каменную ступеньку, Фродо поднял голову. Огонек жезла все еще светился в темном круге провала. Там, наверху, творилось что-то непонятное и страшное. Полыхнуло огнем, и едкий дым клубами пополз вниз. Взвыли орки. Загрохотали падающие камни. Брррм, брррм. Это уже был не просто гул, а громоподобный грохот. Заскакали по ступеням обломки камней, а через минуту с грохотом скатился вниз и Гэндальф. «Скорее!» — крикнул он, вскакивая на ноги. «Там страшный враг! Я узнал его!» Брррм, брррм, громыхнуло у них над головой. Магический жезл мигнул и погас. Тьма объяла беглецов. «У меня нет сил засветить его», — хрипло проговорил Гэндальф. Теперь они бежали в темноте по узкому бесконечному коридору. Впереди двигался гном Гимли. Он останавливался перед каждым разветвлением коридора и замирал на мгновение. Потом, словно припомнив что-то, решительно кидался в один из тоннелей. Гэндальф, полностью доверившись чутью гнома, поспевал за ним, то и дело окликая своих спутников, чтобы никто не отстал и не потерялся. Вдруг за одним из поворотов в сужающейся трубе туннеля сверкнул огонек. «Видите?» — обрадовался Сэмми. «Там виден свет!» «Осторожнее!» — предупредил маг и пошел вперед. «Так я и знал. Нас хотят остановить пламенем». Вскоре уже ясно в отблесках высокого огня обрисовалась приземистая арка. За ней просматривался длинный зал с бесконечным рядом колонн, похожих на стволы вековечных дубов. Языки пламени жадно лизали колонны. Дым витыми струями поднимался к потолку. «Наконец-то я понял, где мы!» — воспрянул Гэндальф. «Эта колоннада выведет нас к мосту через Черную Бездну, а там и восточные ворота. Вперед! Осталось совсем немного!» Маг, выставив перед собой магический жезл, ринулся в самую сердцевину бушующего пламени. Змеиные языки огня переплелись вокруг него и вдруг подернулись пеплом и опали. Проход был свободен. «Скорее!» — поторопил спутников маг, и те проскользнули под аркой. И тут же позади них вновь взметнулся к потолку сноп искр, и пламя, забывая, разгорелось с прежней силой. «Ха! Они хотели нас остановить, но попали в собственный капкан. Усмехнулся Гэндальф. А вслед им летели угрожающие крики, отчаянный вой и пронзительные звуки рога. Беглецы, не оглядываясь, бежали вдоль нескончаемого ряда колонн. «Если снаружи день, то орки не решатся продолжить погоню. Они не выносят яркого солнечного света!» Задыхаясь, прокричал Гэндальф. Зал становился все уже, превращаясь в окаймленную колоннами дорогу. Но бежать стало намного легче, потому что пол был вымощен ровными, аккуратно подогнанными одна к другой каменными плитами. Орки вопили и пускали вдогонку беглецам стрелы, но ни одна из них не достигала цели. «Что? Взяли это?» — торжествовал Барамир. «Не радуйся раньше времени», — оборвал его Гэндальф. «Впереди узкий мост над бездонной пропастью». Вскоре действительно перед ними выросла крутая арка моста, нависшего над черной бездной. Мост оказался таким узким, что идти по нему можно было только по одному. Путники столпились у подножья, перекинутой через пропасть, каменной арки без перил. «Гимли идет первым», — распоряжался маг. «За ним хоббиты и эльф. Арагорн и Барамир замыкают цепочку. Я пойду последним. Не медлите, но будьте осторожны». Над головами беглецов просвистела стрела. Другая исчезла в пропасти. Третья воткнулась в колпак мага и застряла в нем наподобие гигантского пера. Орки бессильно выли и прыгали за стеной огня. Их собралось уже более сотни, однако преодолеть огненную преграду ни один не решался. Казалось, опасность миновала, но вновь загремели каменные шаги неведомого великана. Стал ужасающий грохот. Сэмми оглянулся, задрожал от страха и вскрикнул. Над орками возвышались, доставая до потолка, два громадных тролля. Каждый поднял над головой каменную глыбу. Вот-вот они швырнут свои многопудовые ядра и разрушат мост. На испуганный возглас Сэмми обернулся Ильголас. Его обычно спокойное и ясное лицо затуманилось. «Надвигается настоящая беда», — тихо сказал он. Теперь уже и все остальные увидели жуткую исполинскую тень, от которой в ужасе расступились даже орки. Окутанная черной тучей, двигалась на них огненная гора. Сотрясались под тяжкой поступью каменные плиты. Не останавливаясь, полыхающая дымным пламенем, гора медленно прошла сквозь огненную арку и остановилась. Туча сгустилась, ее рваные края округлились. Теперь сквозь багровую завесу пламени прорисовалась великанская фигура с раскаленным мечом в одной руке и огненным двухвостым хлыстом в другой. «Спасайтесь!» — крикнул эльф. «Это пылающий Балрог! Его не уничтожить!» Гном Гимли выронил топор. «Огненный ужас глубин!» — выдохнул он. «Он нагнал нас!» — прошептал Гэндальф. «Я уже совсем без сил». Он с трудом поднял еле мерцающий магический жезл. «Бегите! Если я не догоню вас, идите прямо к зеркальному озеру. Ну!» — грозно прикрикнул маг на замешкавшихся спутников. Хоббит и гном и эльф, стараясь не глядеть в разверзшуюся под ногами пропасть, быстро перебежали по мосту на ту сторону. Арагорн и Барамир попытались задержаться, однако грозный взгляд Гэндальфа заставил их подчиниться. Гэндальф зашел на мост и остановился на его горбатой вершине. Издали, затаив дыхание, наблюдали за магом спутники. Его серебристая фигурка казалась крохотной. Брррм! Брррм! Брррм! Шагал Балрог. Вот он у подножья моста. Орки, визжая и завывая, карабкались на спины троллей, а те продолжали угрожающе раскачивать над головой неподъемные обломки скал. Брум-брум-брум. Балрог ступил на мост. Туча над его головой разрослась, ее черное нутро полыхало извивающимися молниями. Подобно молнии изменился, рассыпая багровые искры, двухвостый огненных лыст в багровой лапе Балрога. Изогнутый меч пылал фиолетовым пламенем. Брум, брум, наступал Балрог, но Гэндальф не сдвинулся с места. «Ты все равно не пройдешь», — спокойно проговорил маг. «Тьма не может победить свет. Подземный мрак не вырвется из глубин земли, не затмить солнечный свет». Брррм, брррм. Молча надвигался Балрог. Окутывавшая его туча разрослась, превратившись в два черных крыла за спиной чудовища. Они сошлись над головой мага, но сомкнуться и поглотить его не сумели. Тогда Балрог поднял испускающий лиловые молнии кривой меч. Выдохнули одновременно объятые ужасом спутники мага, бессильно созерцавшие ужасную схватку. Меч Балрога рассек воздух, но наткнулся на выставленный магический жезл. Ослепительная вспышка озарила все вокруг. Послышался звон и скрежет. И вдруг налитый лиловым пламенем кривой меч рассыпался на множество мелких осколков. Со змеиным шипением они утонули в черной бездне. А серебристая фигурка мага продолжала стоять на пути багровой тьмы, вдруг покрывшийся мутными, пепельными пятнами угасшего огня. «Уходи! Тебе не победить вечного света дня!» — грозно предупредил маг. Балрог взревел и кинулся на Гэндальфа. Взметнулся его пламенеющий двухвостый хлыст. «Это на выручку!» — рявкнул Барамир и устремился к мосту. «Мы идем к тебе, Гэндальф!» — подхватил Арагорн, размахивая солнечным мечом. Но они не успели сделать и шага. Маг стремительно взмахнул магическим жезлом, вспыхнувшим словно маленькое солнце, и рассек мост перед Балрогом. Жезл превратился в золотой сноп света и переломился пополам. Под тяжестью Балрога половина моста ухнула в пропасть. Уже падая в бездну, огненное чудовище взмахнуло хлыстом, и змеящиеся пламенем хвосты опоясали Гэндальфа. Маг пошатнулся и, увлекаемый Балрогом, полетел в черную бездну. Донеслось до стоящих в оцепенении спутников. Настала тишина. Лишь черная половина моста висела над пропастью, как обломок хребта гигантского зверя. Непроглядная тьма окутала все вокруг. Не смея поверить в гибель мага, спасенные беглецы замерли на месте. Первым пришел в себя Арагорн. «Он спас нас», — глухо проговорил странник. И мы должны идти вперед, подчиняясь его последнему приказу. Теперь я поведу вас. А где-то в непроницаемой тьме, из глубины пропасти, слышался затихающий рокот. Стараясь не прислушиваться к умирающему гулу, они снова двинулись вперед. Впереди блеснул свет. Путники невольно ускорили шаг. Неожиданно они вышли к просторному залу, освещенному настоящими окнами. Сквозь узкие, как бойницы, окна лился теплый солнечный свет. В дальней стене они увидели погасившуюся, висевшую на одной петле, каменную дверь. Арагорн легко отодвинул ее, и на утомленных долгими скитаниями в подземной тьме путников хлынул поток дневного света. Это и были восточные ворота. Впрочем, ворот давно не существовало, осталась лишь высокая каменная арка. Перед ней, укрывшись от солнца в густой тени, беспечно дремали на траве сторожевые орки. Не ожидавшие увидеть здесь вооруженный отряд, полусонные орки попытались вскочить и выхватить мечи, но Арагорн, не дав им опомниться, одним взмахом солнечного меча разрубил одного из мерзких стражей. Остальные орки в ужасе разбежались. Путь был свободен. В последний раз остановились друзья и оглянулись на черневшие в глубине арки чрево туманной горы. До них долетели едва слышные, как вздох, затихающие гулы. Брум! Брум! Впереди золотилась под солнцем мирная долина. Над головами глубел высокий купол неба. В воздухе веяло густым ароматом трав и цветов. Они миновали пещеры Мордора. Они прошли насквозь туманный хребет и живы. Но только тут они полностью осознали ту цену, которую пришлось заплатить за жизнь и свободу. Гэндальфа нет с ними, и никогда они уже не услышат его тихий, спокойный голос. Слезы навернулись на глаза сурового гнома, затуманились ясные глаза эльфа. Арагорн, откровенно не скрываясь, плакал. Всхлипывал даже мужественный Барамир, а хоббиты, те и подавно рыдали в голос. В эти рыдания вдруг вплелся отдаленный, утонувший в глубинах земли, стон.